Марья Николаевна внимательно слушала рассказы бабы. Она, кажется, боялась, чтобы наше веселое настроение и сдержанный смех не обидели Матрёну. Солнце уже садилось, и вечерняя прохлада чувствовалась в воздухе. Так как на другое утро мы должны были встать рано и продолжать свой путь, Любовь Антоновна уговорила всех разойтись пораньше. Ночлег был наш устроен на сене в каком-то просторном сарае, куда и поместились Марья Николаевна, баронесса и мы трое. Мы весело осматривали наше новое, тускло освещенное убежище. Сквозь щели сарая проглядывал свет луны. На сене были разосланы простыни, и для каждой из нас была подушка. Когда я легла, я почувствовала запах конюшни, дегтя и близость каких-то животных. После того, как все затихло и потушили огонь, слышалось фырканье лошадей, блеяние овец и легкий шум возившихся кур на насесте. Это непривычное соседство вызвало во мне какое-то ощущение близости к природе, необычайной и привлекательной. Мне не спалось, и хотелось, чтобы и другие чувствовали прелесть этой ночи. «Лиза, ты спишь?» — тихо окликнула я ее. «Как хорошо здесь! Ведь правда?» Лиза не спала. Она живо привстала, как будто ожидала моего вопроса. «Да, чудесно, как сеном пахнет», — сказала она. «А ты знаешь, я нисколько не устала и завтра ни за что в Долгушу не сяду». Как видно, она только что думала об этом. На другом конце сарая Варенька тихо разговаривала с баронессой. Но вскоре усталость взяла свое, понемногу все затихло, вокруг меня уже спали. Я слышала сквозь сон, как Марья Николаевна шептала молитву, глубоко вздыхая. На другой день к вечеру мы подходили к Мценску. Утомленные дорогой, мы молча, тихим шагом подымались в гору. Перед нами уже раскинулся весь город, и на высокой горе виднелся собор. Была суббота, и колокол торжественно и медленно звонил ко всенощной. Марья Николаевна остановилась и набожно перекрестилась. Как все тогда казалось значительно, и как Марья Николаевна умела придать нашему паломничеству религиозный характер своим добрым и простым настроением. У Мценске мы остановились в гостинице, которая после нашего просторного сарая показалась мне тесной и душной. Не помню, как провели мы день, но знаю, что через 2 дня мы были уже в Покровском, откуда через несколько дней я уехала в Никольское. Дома в Никольском развлекали меня дети, особенно маленькая Таня, которая развивалась с каждым днем и забавляла своими детскими выдумками. Сережа был серьезный, спокойный мальчик. Он трогательно относился к сестре, уступал ей игрушки, снисходительно относился к ней, как к маленькой. Однажды, помню, как он напугал нас. Соня, няня, я и Сережа находились в столовой. Окно было открыто. Няня как-то отошла от Сережи и не заметила, как он влез на окно, и вдруг раздался не то крик, не то испуганный возглас, и Сережа исчез. В это время входил в комнату Лев Николаевич, и Соня закричала: «Левочка, Сережа упал из...» Она не договорила из окна, как Лев Николаевич уже был внизу, а няня стояла, низко пригнувшись к окну. Она успела подскочить к Сереже и на лету поймала его за холщовую рубашку. С испугу он неистово кричал. Окно от земли было аршина на 2,5.